Вот именно, Эктор, как там она? Мне сейчас в аккурат нужны еще советы федерального агента о том, как мне растить собственного ребенка. Мы уже знаем, как вам, Рейганам, небезразлична ячейка общества, по одному лишь тому, как вы с ней вечно... Может, в конце концов, ничего и не выйдет? Похоже. Зоид, аккуратно. Ты многовато тратишь на одно давнее федеральное дельце, о котором все забыли. Видел бы ты сколько. Может, все дело далеко не только в твоей бывшей старушке, дружочек. Далеко ль далеко? Я раньше за тебя переживал, Зоид, но теперь вижу, можно и расслабиться. Раз вазелин юности стерли с объектива твоей жизни слабым раствором моющего средства времени, когда оно утекло. Эктор сутулился в зомоскепсисе сирич созерцании супа. Надо бы взять себя за консультацию, но я уж глянул на твои ботинки, поэтому пока бесплатно. Он чего? Считывает странные послания супа? Твоя бывшая, вплеть до того, как ей обрезали бюджет, жила в подполье государства. Не типа стариков, синоптиков или прочих, а? Но некий мир, о котором гражданские на поверхности, на солнышке, и все в своих счастливых мыслях и никакущего понятия не имеют. Эктор обычно бывал слишком невозмутим и слишком никого за лацканы не хватал. Но теперь вот что-то в голосе его, ходи Зоид в пиджаке, вероятно, предупредило по такой попытке. Ничего похожего на эту срань по ящику, совсем ничего и холодно, холодней, чем тебе хотелось бы вообще знать. Коль так, я без проблем не буду мешаться под ногами. Спецом у тех, с кем она нынче водится, а тебе, друган, большой удачи. Не это вот мне от тебя надо, Зоид. Ты на голову трахнутый, точно так же, как обычно, а к тому ж подлецой обзавелся. Не подлей старого прокисшего хиппи, Эктор, такого вокруг навалом. Вы ж киски сами подставляетесь, присоветовал Эктор. «Так никто бы из вас тогда и не ныл, раз такую даль забрались. Тут все чисто по-делявому, и мы оба наваримся, только сиди тихо, а я все сам». «Надеюсь, тебе да или нет прям тут же не требуется?» «Время важно, ты тут не один такой, кого мне координировать!» Печально покачал головой. Мы с тобой по разным бульварам катаемся уж не первый год. Ты мне хоть одну открытку на Рождество прислял? Спросили, как там Дебби, как детки, что у меня с сознанием? Может, я в мормоны подался? Почем тебе знать? Может, Дебби меня уломала на выходных съездить на духовный семинар, и там вся жизнь у меня изменилась? Может, и ты бы даже подумал о собственном духе, Зоид? О моем? Чутка дисциплины надо, вот все, тебя не убудет. «Прости меня, Эктор, но как там Дэби с детишками?» «Зоид, если б только ты не был всю свою жизнь такой пентюх, не сказал бы просто так по цветочкам полевым т.д., не считал бы себя таким особенным, дескать, тебе не подобает заниматься тем же, чем все прочие?» «Может, и не подобает». «Считаешь, подобает? Ладно, нормально. Вот тебе еще. Ты непременно помрешь. А-а-а! Не забыл? Смерть! Столько лет нонконформистского говнища, а все равно закончишь, как все прочее. Я-я! Так зачем все было? Вся эта житуха в хипанской грязище, покатушки на каком-то мусорном баке с колесиками, его и в синей книжке-то уже не сыщешь, а реально серьезные башли мимо со свистом, хоть их можно было не только на себя и детку свою потратить, но и на всех твоих любимых братух и сеструх вахипьё. Не дурачье это, кому они б тоже не повредили? Подошла официантка с чеком. Оба, Эктор рефлекторно и Зоид от неожиданности следом, вскочили ей навстречу и столкнулись. А девушка встревоженно попятилась, выронила документ, и три стороны его затем гоняли, пока он не спорхнул, наконец, во вращающийся подносик с приправами, где и упокоился, полупогрузившись в большую взбитую горку майонеза, по краям уже полупрозрачную. «Чек, под ё-моё!» Хватило времени отметить Зоиду, когда вдруг сразу мимо уличной двери явилась конвергенция сирен, целеустремленных воплей, затем тяжелые сапоги все в ногу затопали в их сторону. «Мадре де диос!» Подозрительно запаниковав, вздернув тон, Эктор вскочил и побежал к кухне. К счастью, заметил Зоид, оставив на столе двадцатку. Но теперь за ним вломился и целый взвод публики. «Это еще что?» Все в одинаковых камуфляжных комбезах и защитных касках с натрафареченным словом «никогда». Примечание «Madre de Dios» — «Матерь Божья» испанской, конец примечания. Двое остались у дверей, еще двое выдвинулись проверить кегельбан, остальные побежали за Эктором в кухню, где уже творились многие крики и лязги. Вот меж двух привратных типов вальяжно вошел чувак в белом лабораторном халате поверх пендлтонской рубашки и джинсов, направился к Зоиду, который неискренне просиял. Никогда прежде его не видел. «Зоид Коллис, здрасте. Вчера вечером поймал вас в новостях. Сказочно. Не знал, что вы с Эктором знакомы. Слушайте, он последнее время сам не свой, записался к нам на лечение, а теперь, если честно, сбежал. Со временем догоним, но если у вас случатся дальнейшие контакты, вы же нам звякнете, м? Вы кто?» «О, простите». Он протянул Зоиду карточку, гласившую «Доктор Денис Дальше, МСО ДФН». Национальный институт кинематографического образования граждан и детоксикации Америки. Где-то там, к северу от Санта-Барбары, телевизор в перечеркнутом кружке над девизом по латыни «Ex luce ad sanitatem» с напечатанным номером телефона, зачеркнутым, а другим вписанным шариковой ручкой. Это наш местный номер. Мы поселились в Винлянском дворце, пока не поймаем Эктора. Примечание. МСО ДФН. Магистр социального обеспечения, доктор философских наук. Ex luce ad sanitatem. Из света к здоровью. Латинской. Конец примечания. Ничего себе. «Пер дием. Вы, ребята, что ли, федералы?» Примечание. «Пер дием. Здесь суточное, латинской. Конец примечания. «Вообще-то, биссекторальные частные и публичные гранты, контракты, по сути, изучаем и лечим ящика зависимости и прочие нарушения, связанные с видео. Место, где маньящики просыхают, то есть Эктор. И Зоид вспомнил, как тот мурлыкал тему флинтстоунов, чтобы успокоиться, и всех этих его дружочков, чем какого они знали, шкипер всегда любил звать Гиллигена, отчего распускались возможности, думать о которых Зоиду не хотелось. Доктор дальше красноречиво пожал плечами. «Среди самых неподатливых случаев, что нам всем попадались, он уже вошел в литературу, в нашей сфере известен как «Братья Брейдер» из-за его глубокой, хоть и не исключительной привязанности к этому сериалу». «Ой, ну там еще это Марша, точно! А потом среднюю звали...» Пока Зоид не заметил направленный на себя пронизывающий взгляд. «Быть может...» произнес доктор дальше. «Вам в любом случае следует нам позвонить». «Я ж не сказал, что все их имена помню», возопил Зоид ему вслед. Но тот уже полувышел за дверь, где вскоре и остальные его догонят, после чего, чуть погодя, пропал с глаз, да и так не поймав при том Эктора. Эктор, как теперь оказалось, нек избежавший псих, по-прежнему оставался на свободе. Зойд выехал на дорогу призрачного хребта где-то часом позже, чем хотелось, потому что у Элвиссы выше по склону полетела прокладка головки, и она по этой причине заявилась в 6:00 утра занять у Зойда колымагу. На изыскание замены коей у него ушло столько-то времени. Ею стал дацуновский пикап «Ловкачик», принадлежащий его соседу Тренту, с кузовом-домом, чья необычная компоновка сообщала транспортному средству некоторые проблемы с поворачиваемостью. «Только если не станешь пытаться на нем с баком где-то между пустым и полным», посоветовал Трент, как он счел, услужливо. Однако, похоже, сам корпус кемпера, весь покрытый кедровым гонгтом, так как себе представлял бы укладку чешуей внахлёст какой-нибудь торчок и венчавшийся стрельчатой крышей из того же гонта, откуда торчала железная печная труба, был проблематичен. Зойд очень тщательно свернул вправо и вскоре уже полз по серпантину на хребет с пока еще не вырубленным подростом секвой, по другую сторону которого залегал призрачный ручей. Туман здесь выгорал рано, оставляя по себе легкую синюю дымку, от которой блекли деревья подальше. Направлялся Зойд к маленькой ферме на дороге вдоль ручья, где у него имелась халтурка по ракам с одним партизанившим ветераном и его семейством. Они снимали урожай этих мелких говнюков по всему призрачному и паре сопредельных ручьев, а Зойд отвозил ходких в еде ракообразных снова по 101-й вниз, в сеть ресторанов, обслуживающих пищевые предпочтения развращенных яппи, в данном случае стиля «калифорнийский кейджен» в кавычках, хотя там и сям эти мелкие твари обозначались в меню как «экривисес аля амазон» и «винляндские омары». Примечание: «экривисес аля амазон» — «раки по-домашнему», искаженное французское. Конец примечания. «Кака» и «Лунопряник» — подлинные имена остались где-то на уже достаточно затертой после войны тропе. Деньги видеть были так же счастливы, как детишки, собственно, работать. Заря, самая большая, плескалась по стремнине ручья, а остальные тащили банки и мешки с гвоздями на 20 пенни, прибивая ломтики бекона ко дну каждой заводи по колено, на которую набредали. Когда же они возвращались к тому месту, откуда начали, там наступало неистовое вторжение водяных сверчков. Все копошилось вокруг, не в силах отцепить бекон. После чего процедура бывала следующая: извлечь мальковый мешок на палке, стукнуть ракообразное по носу палкой и поймать его, когда прыгнет в мешок. Иногда детишки даже родителей брали с собой и разрешали помогать. Зойд водил знакомство с семейством еще с начала 70-х. Вообще-то, впервые встретившись с Лунопряником вечером того дня, когда его развод стал окончательным, в тот же вечер по случаю, когда он совершил первый свой прыжок в окно, отчасти и то, и другое входило в то же самое письмо-соглашение. Он пил пиво в салуне волосатых под названием «Потерянный самородок» на южный спунер в Винляндии, нащупывал способ не думать о френези или совместной с нею жизни, которая только что официально подошла к концу без всяких инверсий в последнюю минуту, а Лунопряник, равно юная и прелестная даже в те годы, увечным рецептором Зойда помстилась ровно тем, что надо. То есть, пока из сортира не возник кака с глубокими глазами, смертельно осторожными повадками, выдававшими, где он еще побывал. Скользнул обратно к стойке бара, уронил руку на плечо Лунопряника, кое она прижала на миг к щеке, и кивнул Зоиду вопросительно, мол, давай-ка не зли меня. Зоид, по-любому уже углубившись в переоценку, вместо этого провел остаток того вечера, да и на самом деле множество других в грядущие годы, не говоря уж о перерывах на пиво средь бела дня, медитациях на скоростных автострадах и грезах на унитазе в одержимости собственной женой. Он так и не свыкся с «бывшей» в кавычках и успешном задалбывании всех в таком радиусе, что даже в наши дни считается почтенным. Альбомом мечты у Зоида однажды станет антология слезобойных баллад для мужского вокала с названием «Не слишком гад для слез». К этой неотступной фантазии он пришел в тот миг, когда готов был взять рекламное место поздно ночью в ящике с номером для бесплатного звонка, который мигал бы поверх маленьких 5-секундных фрагментов каждой песни, не только пластинки продавать, но и на тот случай, если Френези среди ночи, поднявшийся часов около 3:00 из теплой постели некоего мистера Дивова, случится включить ящик, может призраков погонять, а там Зоид за клавишными в каком-нибудь полноцветном смокинге «Вырви глаз», где-нибудь посреди вегасского стрипа при поддержке оркестра в полном составе, и она поймет, пока бегут титры, «Одиноко ль тебе этим вечером, моей малышке, с тех пор, как я в тебе пропал?» Что эти безутешные напевы все до единого про нее. Френези въехала ему в жизнь, как целая банда изгоев. Он себя чувствовал школьной училкой, днем левачил на стройках, а по ночам играл с корверами, ни разу не близко от полосы прибоя, вечно в глубине суши, ибо эта прибитая солнцем сельская местность всегда их привечала. Пивные наездники долин обнаруживали странное сродство с серферами и их музыкой. Помимо разделяемого интереса к пиву, у представителей обеих субкультур на доске ли, за баранкой 409-го, имелись общие страхи и восторги пассивного, взятого на борт седока, словно бы в автомобильном движке инкапсулировалось нечто столь же океаническое и могучее — техноволна, принадлежавшая далеким иным, так же, как прибоем владело море, и доступ к ней покупался издаками, как есть, на условиях другой стороны. Серферы скакали верхом на океане Господнем. Пивные наездники седлали импульс все годы милости автопрома. В их досуге смерть вмешивалась чаще, чем в серферские, и оттого они больше лезли на рожон, но корверам поэтому доставалось сполна туалетных и парковочных травм, полицейских вторжений, внезапных полночных прощаний. Группа играла по всем долинам, что в те поры оставались неведомы никому, кроме горстки провидцев недвижимости, по мелким перекресткам, где однажды расползутся дома, а показатели человеческих скорбей во всех категориях распухнут как под лупой. После работы, не в силах заснуть, корверы любили выезжать и играть в рулетку долинных автоманьяков в камышовых туманах. Эти белые явления, наполненные слепотой и внезапной смертью на трассе, перемешались, словно бы осознанно, непредсказуемо по ландшафту. В те времена спутниковых снимков было мало, поэтому людям оставались только виды с уровня земли. Никакой четко ограниченной формы. Все вдруг, опа, на дороге, тварь из кино до того проворная, что так не бывает, а вот есть... По замыслу полагалось въехать в бледную стену на скорости, значительно превышающий предел, сделав ставку на то, что при белом проезде там не окажется других транспортных средств, загибов трассы, дорожных работ, лишь гладкий, ровный, чистый путь, тянущийся неопределенно долго, разновидность серферской мечты, но для автоманьяков. Зоид вырос в Сан-Хоакине, катался с бат-воинами, потом с послами, выезжал на множество разборок, как мог бы выразиться Диклдейл, по препригородным цитрусовым рощам и перечным полям, проиграл высокий процент одноклассников, пустых прямоугольников в выпускных альбомах, пьяному вождению или неисправным механизмам, и в итоге вернулся к тому же солнечному, часто мог поклясться, осажденному призраками пейзажу, дабы жениться в разгар некоего дня на гладком зеленом с золотом калифорнийском склоне с дубом, лоскутами потемней, с автотрассой вдали, с собаками и детьми, что играли и бегали с небом для многих гостей, копошащимся узорами многоцветия, некоторые притом неописуемы. Френези Маргарет, Зойд Херберт, обещаете ли вы в натуре, в бедах или под кайфом, всегда оставаться в оттяжном улете под названием «любовь» и прочее? Тянулось, может, часами, а то и завершилось за полминуты. Мало там у кого из собравшихся, если вообще было хронометров, и никто вроде бы не парился, это ж в конце концов плавные 60-е. Времена неспешные, доцифровые, пока еще не нарезанные на куски даже телевидением. Легко было бы вспоминать тот день кадром мягко рисующей оптики. Такие появятся на душещипательных, в кавычках, поздравительных открытках еще через несколько лет. Все в природе. Все живые существа на склоне в тот день, как бы странно оно ни звучало потом, когда Зойд пытался об этом рассказать, было нежным, покойным. Весь зримый мир — сплошная овечья ферма, залитая солнцем. Война во Вьетнаме, убийство как инструмент американской политики, черные кварталы, сожженные дотла и на смерть — все это отнесло, должно быть, на какую-то другую планету. Музыку обеспечивали корверы, в наши дни определяющие себя как «серфаделику», хотя ближайший прибой в данный момент в Санта-Крусе, за 40 миль сельских дорог и убийственных горных перевалов, и приходилось довольствоваться традиционной заносчивостью пивных наездников этой области. Но все равно, в последующие годы, как ни старался Зойд вспомнить хоть что-нибудь в самом что ни на есть негативе, по правде сказать, не было тогда ни потасовок, ни блева, ни гонок на выживание, все ладили как по волшебству, то была одна из вершиннейших вечеринок в его жизни. Публика обожала музыку и длилось оно всю ночь, а затем и следующую, аж все выходные напролет. Вскоре, в полном прикиде, изображая злодейство, стали объявляться мотоциклисты и их мотоципы, за ними воз, забитый под завязку вернувшимися к природе кислотными торчками из верховьев долины, что выехали старомодно прокатиться на сене, и в итоге шериф, который немного погодя исполнил прогулку. Танец его молодости с тремя юными красотками в мини-юбках под визг и скрежет электрически аранжированной трубы. И был настолько любезен, что не стал бы и близко подходить, куда там расследовать, к пуншу, однако принял банку бурги. День-то теплый. Всю дорогу Френези улыбалась, безмятежная. Зойду не удастся забыть ее уже печально известных синих глаз, сверкавших под большой легкой соломенной шляпой. Подбегали мелкие детишки, окликали ее по имени. Она сидела с Зойдом на скамье под фиговым деревом. Банда ушла на перерыв. Френези ела рожок фруктового льда с радужным узором, чьи краски чудесным манером не протекали друг в друга, подавшись вперед, чтоб не капнуло на свадебное платье еще материна, а до матери бабушкина. Кошка черепаховой раскраски, все время возникавшая из ниоткуда, заходила прямиком под капавший рожок, подставлялась ударом ледяных капель лайма, апельсина или винограда, мяукала, словно бы в удивлении, ежилась в пыли, безумно вращала глазами, со всей дури удирала, а потом, немного погодя, прискакивала повторить номер. «Ты не видел мою кузину Реней? Как считаешь, ей хорошо?» Реней только что рассталась со своим молодым человеком, но неотвращенная депрессией приехала сама из Л.А., прикинув, что вечеринка, должно быть, ей будет в кассу. Зойд ее помнил. в реестре свояков, тетушек, дядюшек и кузенов. Высокая цветистая девушка в мини-платье, несущем на себе изображение от выреза до подола лица Фрэнка Заппы, чем у Зоида почему-то ассоциировалось с горой Рашмор. Он улыбнулся, прищурясь в ответ, как школьная училка, которая до сих пор не может поверить своей удаче. Поднялся ветерок и принялся шевелить листво их дерева. «Френези, как по-твоему, любовь может кого-нибудь спасти?» «Думаешь, да?» «Правда же?» В то время он еще не соображал, до чего это глупый вопрос. Она глянула на него из-под самых полей шляпы. Он подумал: «По крайней мере, постарайся это запомнить. Постарайся держать в каком-нибудь надежном месте. Вот одно ее лицо при этом свете, лады? Глаза у нее такие спокойные. Рот сейчас приоткроется». Гад или нет, он долго по всему этому не лил слез. Годы все катились, словно тот прибой, что он бывало седлал, высокий, спокойный, неукротимый, безветренный. Но все больше день, настоятельный день, выдвигал свои требования, предъявлял на Зоида свои права, пока тот не оказался расставаться лишь с одним крохотным горьким развлечением. Время от времени, когда луна, приливы и планетарный магнетизм гармонично согласовывались, он осмеливался выйти прямиком сквозь третий глаз у себя во лбу в необычайную транспортную систему, по которой мог скользить туда, где бы ни была она, и, не полностью незримый, ощущал довольно для того, чтобы ей досаждать, после чего допекал ее призраком, сколько был в силах, наслаждаясь каждой отжатой минутой. Порок, точняк, и признавался он в нем лишь горстки людей, включая, как вероятно могло оказаться неразумным, их дочь Прерию, не далее, чем сегодня утром. Сидя за завтраком из кэпа-хрупа и диетической пепси, в смысле сон видел. Зоид покачал головой. «Я не спал, но в теле не присутствовал». Она поглядела на него так, что он в такую спозаранку дня не внял полному риску этого взгляда, и сообщила, дескать, верит, что он ее как-то жестоко не разыгрывает. Было известно, у них одинаковое чувство юмора применительно ко многим темам, в частности, к ее матушке. «Ты туда попадаешь, и что? Гнездишься где-нибудь и смотришь, летаешь кругами. Как это получается?» «Как мистер Сулу наносит координаты. Только иначе», — объяснил Зоид. «Точно зная, куда хочешь». Он кивнул, и она почуяла некий непривычный расцвет нежности к этому поберушке, обычно тупоумному маргиналу, которого ей назначили на этой планете в отцы. В данный момент важнее всего было то, что он знал, как навещать Френези среди ночи. А это могло значить лишь, что его нужда в ней так же сильна, как у нее, Прерии.